Глава 25. Когда приходит ревность. Лика. «Ты должна со мной пойти». «Ну, Ань, мне казалось, что если не уговорю, ничего не получится. А точнее, не пойду я с Одинцовым ни в какое кафе. Я трусиха, хотя никогда не думала, что это так». «Тебе что, подушки безопасности не хватает?» Я так и вижу, как Анька закатывает глаза. «Да». «Я сейчас в чем хочешь, признаюсь, лишь бы она согласилась». «Совесть имеешь? Я работаю до 6 и никак не смогу быть с вами в одном месте. А мы тебя заберем. По-моему, ему без разницы, где ужинать. Это вообще, мне кажется, на свидание больше похоже. Он и Гошку собрался позвать». «О, только твоего доблестного братца для полного счастья не хватает». Анька ржет заливисто, нисколько не стесняясь. Смех у нее, мягко говоря, специфический. Она кудахчет, как курица. «Ань!» Включая я грозную сирену и лихорадочно думаю, чем бы ее припугнуть. Это бесполезно, Аньке все равно, никакие кары небесные ее не страшат. «Ладно, только ради нашей дружбы, а то ты провалишь миссию и никогда не подберешься к Одинцову поближе. Нужно закрепить позиции перед корпоративом. Объект на тебя запал. Будем подогревать, чтобы не остыл». Я шумно выдыхаю. Анька молодец. Я как никогда нуждаюсь в ее поддержке. «Не могу тебя бросить, подруга. Ты из меня веревки вьешь. Строй ты себя бедную родственницу, Анька. Кстати, о веревках. Мы с Одинцовым шторы прикупили для комнаты отдыха. Так что мне их подшить надо». «Егорова, ты в своем репертуаре». «Уж какая есть». Показываю я телефону язык. Анька не видит, поэтому можно. Отключаюсь и с чистой совестью сажусь со шторами возиться. Наметываю швы, пришиваю шторную ленту, а затем... «Строчи, пулеметчик. Шью я быстро и аккуратно. Люблю наблюдать, как выходит ровная идеальная строчка. А сегодня у меня особое вдохновение. Я шью, и чудится мне, что не шторами я занимаюсь, а платье для принцессы ваяю. Для маленькой белокурой девочки, которой у меня никогда не будет. Но это не мешает фантазировать, и может поэтому тюль красиво драпируется, и самый обычный материал превращается в полотно с идеальными складками, на которые приятно смотреть». Одинцов. Она сама вешала эти идиотские тряпки на окна. Я наблюдал за ней через камеры слежения и бесился. «Нет, где это видано? Ее место у прилавка. В офисе достаточно персонала, которому за подобную работу деньги платят». Она удрала за полчаса до обеда и, балансируя на стремянке, цепляет шторы. У нее, наверное, хорошо получалось, но я почему-то не о том думал, а следил, как она с ноги на ногу переминается и, черт побери, переживал, как бы Лика не свалилась. Выйти и сдернуть ее с лестницы мне статус не позволял. Как это все будет выглядеть? Но меня даже не это сдерживало, а сумасшедшее желание ей задницу надрать. Вот это точно ни к чему. И шторы эти, по большому счету, блажь. В офисе достаточно жалюзи на окнах. Зачем я только повелся на эту егоровскую провокацию? Лика разглаживала складки так любовно, что я чуть не загнулся, глядя на ее неспешные движения, наблюдая за колдовством пальцев. Ведьма натуральная. Но это я для себя уже давно уяснил, поэтому непонятно, обвиняю или восхищаюсь. А еще неимоверно бесило, они сползались. Им нравилось сидеть в этой комнате, пить чай, болтать, смеяться, сплетничать. Нет, похвальная идея сплочить коллектив, но почему именно она? Чужачка, что в обморок падает, как только включается электроприбор или компьютерная техника. «Смотрите, что я придумала, чтобы у каждого была своя индивидуальная чашка», сияет ямочками на щеках Лика. «Они белые и безликие, и не понять, где чья. А если мы на каждую чашку наклейку приспособим, будет и весело, и индивидуально». «И это взрослые люди? Господи, да они хуже детей. Дерутся, хватаются, смеются, ищут кому, что больше всего подходит. Фу! А это для генерального?» Ржет Макс, выуживая дебильную морду с квадратным подбородком и надписью «Босс». «Ни за что не буду пить из этой чашки». «Пусть он сам выберет, если захочет. А нет, будет пить из белой». «Тоже отличный признак кристальной чистоты и суровой неподкупности». «Спасибо тебе, Лика. Какая же ты добрая. В конце концов, я не выдерживаю и иду к ним. Там все же еда, как-никак. Думаю, мне перепадет хоть захудалый бутерброд. Идти в гордом одиночестве в кафе желания нет». Пока я собирался и колебался, позвонила Женька. «Ты зачем матери рассказала, куда мы собираемся?» Наехал я на нее. Вечерние размышления натолкнули меня на мысль, что Гошка вряд ли настолько тесно общается с моей родительницей. Нет смысла ему меня сдавать, а вот не Малякина другое дело. У этой язык как помело. А что такого? Сразу же раскалывается сестра-предательница. Тетя Лена спросила, а я и сказала. Это что, тайна? Ты не говорил, что шифруешься. Ты ей был зачем-то нужен. И вообще, знаешь что? Отвечай на ее звонки. А то она вечно жалуется, что ты вне зоны доступа. Лучшая защита – это нападение. Женька выучила эту нехитрую науку в совершенстве. Но я не тот, кто спускает ей с рук любые проделки. В следующий раз лучше поинтересуйся у меня, хочу ли я внезапно, совершенно случайно, наткнуться на мать в магазине или в другом каком месте. В следующий раз держи свои планы при себе, и тогда мне не нужно будет врать или умалчивать о темных пятнах в твоей безупречной биографии. Немалякина отключается, а я так и слышу, как она шваркнула бы трубкой, будь это стационарный телефон. Когда я вернулся к своим баранам, то есть к любителям, оказывается, шторок и чаепития, Лика уже сидела между Максом и Роном и о чем-то вдохновенно вещала. А эти двое склонились к столу, позабыв о своих чашках с дурацкими наклейками. У одного подмигивающий компьютер, у второго какой-то абстракционистический взрыв. Интересно, чем они так увлечены? Красная пелена застилает глаза. Честное слово, из-за Егоровой я не врастенником стану. Ревность. Это называется ревность. Мягко толкается в мозгах гениальная мысль, которая окончательно портит настроение. Только этого не хватало для полного боекомплекта.